замнется. Теперь ни о каком круизе не может быть и речи. Спокойной ночи, Деннис, спокойной ночи, господа. Нет, Марш, а ты оставайся. Я завтра же велю своим адвокатам начать дело о разводе. Едва ли необходимо упоминать имя соответчицы. На Бониту Синклер она не взглянула. Разведясь с тобой, я, по крайней мере, формально очищусь от грязи. И леди Блайстоун не спеша вышла из комнаты. Блайстоун бросился за ней. — Да, беги за ней! — вскричала Бонита Синклер. — Беги за ней, и ты окончательно утратишь покой и придушу. Она до смерти изведет тебя своими придирками, и ты не сможешь смотреть в глаза собственной дочери. Или оставайся с той, кого ты так любезно назвал шлюхой-торгашкой, и тогда ты, может быть, еще будешь счастлив. Я не жила по-настоящему до тех пор, пока не встретила тебя, и ты не жил, пока не встретил меня. Поступай, как знаешь. Бог с тобой. Но сначала хоть поблагодари своего друга. Пусть у него вульгарные манеры и тяга к простонародному языку, но он один протянул тебе руку помощи, когда ты угодил в беду. Гаем покраснел и принялся что-то бессвязно бормотать. Мастерс еще не видел сэра Мерривейла в таком замешательстве, а Сандерс, не отрываясь, смотрел на свою невесту. Марша откашлялась, сделала шаг в сторону Бониты и робко тронул ее за руку. — Миссис Синклер! — проговорила она. — Простите меня, пожалуйста. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес — ebook-club.info. Январь 2008 года. Читал Вячеслав Герасимов.